Глава 23. В Домодедово меня ждал огромный сюрприз в виде ждущей на нашем Запорожце прямо у трапа Виталины. «До встречи, товарищи!» — обернувшись, помахал я дядям Феде и Ване. «И спасибо!» — «Ромео!» — хрюкнул вслед бегущему мне дядя Федя. Про багаж и подарки всем ракушек насобирал. Ух, красивые. Можно не заморачиваться. Привезут прямо домой. Поэтому едва ли не в припрыжку добежал до машины и сгреб в объятия счастливую улыбающуюся загоревшую Вилочку. «Ты опять вырос!» — приложила на меня. «Это звучит, как классическая мама-бабушкина фраза», — поморщился я и ладонью измерил рост с помощью девушки до переносицы. «Я очень скучала, Сережа», — хихикнув, она чмокнула меня в губы. «Так-то лучше», — одобрил я и поцеловал ее, как положено. «Ну, смотрят люди, ну и что? Морального облика комсомольца не нарушаю, невеста же». Уселись в машину, девушка поехала к воротам. «Ну, рассказывай, как съездила», — запросил я отчет. «Продула в казино 1500», — с виноватой моськой покаялся она. «Приговаривать тебя к посещению нашего маленького клуба по борьбе с зависимостями?» «Что за клуб?» — улыбнулся она. «Там дядя Андрей», — начала перечислять. «Малолетний алкаш, сын нашего немецкого инфарктного куратора, и ряд совхозников, в которых после той злачной ночи, когда наши дяди ставили особо несознательным чудо-укольчики, проснулось желание до такого не доводить и справиться с алкоголизмом более гуманным способом — еженедельными собраниями. Еще из Москвы пара психиатров наркологического профиля прибудет смотреть, что это я удумал. Докладчик и целитель — твой покорный слуга, положив руку на грудь, церемонно поклонился. «Только что придумал?» — хихикнула девушка. «Перед отлетом из Орленка позвонил, распорядился», — поправил я. «Но мы отвлеклись, давай дальше». «Проигравшись, я расстроилась и попросила у Насти пару сотен на отыграться», — продолжила она. «Плохой звоночек», — осудил я. «И выиграла 15000», — показала мне язык. «Это еще хуже. Теперь паттерн «я точно отыграюсь» глубоко в тебе укоренился», — горько вздохнул я. «И ты будешь регулярно спускать все наши семейные сбережения». «Если приказ будет», — фыркнула она. «Я же не по своей инициативе все это делала. Легенда такая. Девушка-игроманка. На второй день проиграла уже 12 и была вынуждена со слезами на глазах и благодарной улыбкой принять предложение одного очень состоятельного господина поставить за меня. Увы, я проиграла его капиталы, и он от расстройства вынужден был совершить летальное отравление шампанским. А мы ведь собирались провести ночь в отеле и утром улетать в Америку, сочетаться узами брака». Жалобным тоном, вытирая несуществующие слезы, закончила она. «Хорошая работа, товарищ капитан!» — гоготнув, похвалил я. «Спасибо!» — улыбнулась она и поморщилась. «Пришлось пару раз поцеловать его в жирную щеку». «Ужасно!» — вздохнул я. «Но такой грех я могу тебе простить. Но больше не греши». «Больше никаких акций. Переведена на работу в девятку, а тебе буду заботиться до самой пенсии», — с улыбкой кивнула она. «Но это все работа, а что у нас по отдыху?» — перевел я тему. «Катались на яхте, пили коллекционное вино, валялись на пляже, покупали шмотки», — скучным голосом перечислила она. «Словом, вели глубоко буржуазный образ жизни. Пару дней нравилось, а потом скучно стало. А ты как отдохнул?» «Шикарно!» — довольно потянулся я. «Считай, натравил кого надо на курортную мафию, радикально вычистив прибрежные зоны Краснодарского края». «В столовую сходил», — улыбнулся она. «Как всегда», — с улыбкой подтвердил я. «Я там новости смотрела, чуть-чуть показывали», — поделилась она инфой. «Опять, мол, из-за политических комбинаций, направленных на укрепление личной власти Андропова, страдают невинные люди». «Чё они еще сказать могут?» — не удивился я. «Но политическая составляющая имела место быть. Перевоспитал товарища Бедунова. Теперь у деда в тех краях ручной крайком будет. Под обстрел вместе попали. Представляешь наглость курортного спрута?» «Я очень рада, что ты цел и невредим», — посерьезнела Вилочка. «Спасибо солдатикам и девятке», — покивал я. «Ну и по мелочи тусовался с орлятами, дали с Олей совместный концерт, в телеке покажу, и занимался подводным плаванием, в процессе обнаружив затонувший пару тысяч лет назад торговый корабль. Из находок бронзовые статуи, монеты и пожилые бронзовые же игрушки. Их вчера под вечер откопали. Орлята в восторг пришли. Оказывается, древние дети тоже поиграть любили». «Это такие у тебя совершенно обычные каникулы», — заржала она. «Когда-нибудь отдохну, как нормальный ребенок», — пообещал себе я, не высовываясь и ничего не делая. Директор, бедолага, всю неделю по 2 часа из-за меня спал, вымотался. Вечером Оля, кстати, приедет. Ей в Артеке нужно вещи забрать, поэтому на этот рейс не успел. «Как у нее дела?» «Лучшая подруга выглядит довольной, пожалуй, плечами. Еще мы почти женили дядю Ваню из девятки на нашей пионервожатой. Осенью в совхоз переселится. Жить долго и счастливо». «Никуда без сватовства», — хихикнула девушка. «Ты молодец, Сережка». «Все мы молодцы», — отмахнулся я. «А куда мы едем?» «На конспиративную квартиру», — пояснила Вилка. «Я очень соскучилась».